Здесь он сошелся с группой студентов, настроенных демократически оппозиционно. В эту же группу входили братья Крицкие, а позднее Герцен и Огарев. Тяжело переживал свою незаконнорожденность Полежаев. В ранних своих стихотворениях он выражал протест против того социально-бытового уклада, который тяготел над отпрыском дворянского баловства с крепостной девкой. На эту тему он написал поэму «Сашка». Поэма мгновенно разошлась во множестве списков. Нашелся, однако, какой-то подлый доброход, который в своем доносе на Полежаева писал, что эта поэма наполнена развратными картинами и самыми пагубными для юношества мыслями. Доносы поэмы Полежаева попали к Николаю I, только что пережившему события 14 декабря. Автор-студент был вызван лично к царю, и тот, лицемерно соболезнуя, сослал его в солдаты унтер-офицерам. «В случае чего обращайся немедленно ко мне, помогу», — говорил при этом царь, любивший принимать картинные позы перед жертвами своего произвола. Это, конечно, было обманом. Когда, изнывавший под тяжестью военной муштры, Полежаев пробовал писать царю, письма его оставались без ответа. Думая, что письма его не доходят до Николая I, Полежаев бежал, решив добиться личного свидания с ним. Дорогой он изменил свое решение, вернулся, был разжалован в рядовые и приговорен к прогнанию сквозь строй. Началось существование еще более тяжкое. За оскорбление фельдфебеля он опять был отдан под суд. В это время началось дело о тайном обществе братьев Крицких, в принадлежности к которому был заподозрен и Полежаев. Год он просидел в кандалах в яме при Спасских казармах в Москве. В 1829 году преступник был отправлен на Кавказ в действующий полк. С отчаянием бросался Полежаев в первые ряды храбрецов, надеясь завоевать более или менее человеческое существование, все тщетно. В 1833 году, обойденный производством в чины и наградами, он возвращается в Москву по-прежнему рядовым. Тяжелая жизнь подорвала его здоровье, у Полежаева развивается чахотка. Одинокий поэт умирает на койке солдатского госпиталя, в страшной нищете, всеми забытый. Тело Полежаева валялось в морге, крысы изувечили труп. Хоронили его по приказу Николая I в офицерском мундире. Царь очень заботился о внешнем декоруме. Учитывая литературную известность поэта, он приказал в находившихся в цензуре сборниках стихов Полежаева с портретом автора в солдатской форме пририсовать на этом портрете офицерские погоны. А поэт Полежаев был в это время уже действительно достаточно известен. В походах, в тюрьме, в яме он не бросал пера, и стихотворения его, полные ненависти к самодержавию, ходили по рукам в многочисленных списках, а кое-какие были и напечатаны. Поэт и царь смертельно ненавидели друг друга. Николай Огарев впоследствии метко сказал, что Полежаев заканчивает в поэзии первую неудавшуюся битву свободы с самодержавием. Цитируется по статье Бельщикова в «Литературном наследстве», том 15, страница 60. Первая прижизненная книга стихов Полежаева вышла в Москве в 1832 году, когда поэт был на военной службе. Кто издавал его книгу? Белинский писал, стихи Полежаева ходили по рукам в тетрадках. Журналисты печатали их без спросу у автора, который был далеко. Наконец они и издавались, или за его отсутствием, или без его ведома, на плохой бумаге, неопрятно и грубо, без разбора и без выбора. Белинский, полное собрание сочинений, том 6, Москва, 1955, страница 121. В Русском архиве 1881 год, том 1, страница 359, говорилось, «Бедный поэт был беззащитной жертвой наглой наживы издателей и шарлатанов, книгопродавцев и журналистов, а потому едва ли получал какую-нибудь плату за свои сочинения». Все прижизненные и ранние издания стихов Полежаева –